«Не буду ждать», — упрямо пробормотал он. «Ну, пожалуйста», — выдохнула я. Эдвард застонал и скатился с меня. С минуты мы оба лежали, глядя в небо и пытаясь успокоить дыхание. «Белла, скажи мне, пожалуйста, почему нет?» — потребовал он. «Надеюсь, дело не во мне?» «Глупый. А в чем же еще может быть дело? Ведь я только о тебе и думаю». «Эдвард, для меня это очень важно, и я собираюсь сделать все по правилам». «По чьим правилам?» «По моим». Он перекатился на бок и неодобрительно посмотрел на меня. «И как именно?» Я глубоко вздохнула. «Ответственно, по порядку. Я дам Чарли и Рене возможность проститься со мной. Позволю Элис повеселиться от души, раз уж все равно согласилась на свадьбу. И я свяжу нас с тобой всеми возможными для человека узами до того, как попрошу тебя сделать меня бессмертной. Эдвард, я все сделаю по правилам. Твоя душа для меня слишком важна, чтобы ею рисковать. И ты меня не переубедишь». «Могу поспорить, что мне бы это удалось», — пробормотал он, и в его глазах снова зажегся огонек. «Но ведь ты не станешь», — сказала я, стараясь держать дрожь в голосе, «потому что знаешь, что мне нужно именно это». «Ты играешь нечестно», — обвинил он. Я ухмыльнулась. «А разве я обещала играть честно?» «Ну, если вдруг передумаешь, то ты узнаешь об этом первым», — пообещала я. И тут стал накрапывать дождик. Несколько редких капель упали на траву. Я хмуро посмотрела на небо. «Я отнесу тебя домой». Эдвард вытер с моих щек мелкие капельки. «Дождь вовсе не проблема», — проворчала я. «Просто пора сделать нечто неприятное и потенциально весьма опасное». Глаза Эдварда тревожно раскрылись. «Хорошо, что ты пуленепробиваемый», — вздохнула я. «Мне понадобится кольцо. Пора сказать Чарли». Увидев выражение моего лица, Эдвард рассмеялся. «Весьма опасная затея», — подтвердил он. Опять засмеялся и полез в карман джинсов. «По крайней мере, не придется никуда заезжать по дороге к Чарли». Он снова надел кольцо на безымянный палец моей левой руки, где оно и останется. Вероятно, до скончания веков.